«Верно, есть доказательства этого, конечно», — ответил Эдвард. Затем он достал диадему Рейвенкла и передал ее Рейвенкла из своей временной линии. Она провела несколько минут, анализируя ее. «Потрясающе! Мастерство изготовления, дизайн и эстетика практически одинаковы. Единственное отличие от моей – это то, что чары намного слабее и имеют несколько изъянов. Кроме того, эта диадема, похоже, использовалась для очень темной магии, что разрушило ее. Ну, Рейвенкла в моей временной линии сильно отличается от вас. Как это? Ну, она была замужем, родила дочь и построила школу вместе со всеми другими сильными волшебниками этой эпохи». Равина сделала паузу, услышав это. Она вспомнила, как несколько лет назад ее семья хотела, чтобы она вышла замуж за милого джентльмена. Но она отказалась. Одна ведьма по имени Пенелопа Пуффендуй однажды пришла ко мне и попросила создать с ней школу, чтобы обучать магии молодых волшебников. Но я была так сосредоточена на своих исследованиях, что отказала ей. «Итак, могущественный волшебник из параллельной вселенной, что привело тебя сюда? Обмен знаниями, конечно же». Ровин Рейвенкла сделала паузу на мгновение, а затем, наконец, пригласила Эдварда в свой замок. Следующие 3 дня они провели, безостановочно разговаривая о магии. Эдвард вздохнул, выпив зелье, которое не давало ему проголодаться. «Впервые я встретил кого-то, кто имеет такую же тягу и стремление к знаниям, как и я, а также способен поддерживать мои мысли в дискуссии». «Чувство взаимно», — ответила Равина. «В этом времени ее талант поистине непревзойден, поэтому немногие люди могут за ней угнаться. Кроме того, из-за патриархального характера этой эпохи большинство волшебников не любит, когда ведьма превосходит их в знаниях и умениях. Поэтому ее обмен мнениями с другими часто заканчивался разочарованием. Теперь, когда мы установили определенный уровень доверия, я могу попросить вас использовать магию, которая свяжет наши разумы вместе, чтобы обмениваться знаниями быстрее и эффективнее», — сказал Эдвард. Равина на мгновение задумалась, затем кивнула. Вскоре после этого она оказалась в своем мысленном пространстве. Половина комнаты представляла собой библиотеку всех ее знаний, а другая — Эдварда. «Ну, это первый раз, когда я встретила кого-то, кто обладает хотя бы половиной моих знаний. Это все магические знания, которые у вас есть?» — удивленно спросила Равина Рейвенкла. «Ну, не все из них магические по своей природе. Там есть немного истории и технологий. Технологии скоро узнаете». Сразу же после этого двое обменялись многими своими знаниями, теориями, воспоминаниями, навыками и экспериментами. Этот процесс длился не менее года в мыслительном пространстве и 1 час в реальной жизни. После пробуждения Равина была в полном порядке. Она проанализировала всю информацию, которую только что собрала. «Я не могу поверить, что маглы так сильно развились всего за 1000 лет, в то время как мы, волшебники, деградировали до такой степени. Ну, вы не можете полностью винить их. В мое время маны больше нет, поэтому вероятность рождения могущественных волшебников резко возросла», — ответил Эдвард, однако лицо его было хмурым. «Это не является достаточной причиной, чтобы докатиться до такого состояния», — ответила Равина. «В чем проблема? Кажется, вы не полностью доверяете мне. Что вы имеете в виду? В своей временной линии я изучила диадему и пришла к выводу, что моя Рейвенкла, вероятно, имела доступ к комнате мозга в отделе тайн. Изучая эту комнату, она смогла узнать, как увеличить интеллект, и создала диадему. Однако во время нашего обмена я не нашел никакой подобной информации. Что еще важнее, я не нашел причину, по которой вы медленно умираете». Равина сделала паузу на мгновение, прежде чем вздохнуть. «Я знала, что не смогу скрыть это от тебя. Следуй за мной». Затем она повела Эдварда к длинному проходу в своем замке, направляясь в определенном направлении. «Не нужно дуться. Я уверена, что есть много вещей, которые вы скрыли от меня во время нашего обмена». «Возможно, это и так», — ответил Эдвард. «Однако вы должны признать, что уровень доверия, который я вам оказал, намного больше, чем вы мне». В неловком молчании двое вскоре достигли комнаты. Внутри Эдвард увидел идеальную копию отдела тайн. Он увидел зал времени, пространство любви, мозга и камеру смерти. Он даже увидел зал пророчеств. «Похоже, моя дедукция была верна. Равина Рейвенкла в моей временной линии могла найти эти комнаты, путешествуя по миру, и привезти их в Англию. Позже место, куда она поместила их перед смертью, вероятно, было обнаружено другими волшебниками, которые начали их изучать. Насколько я помню, Самая старая запись об отделе тайн относится к 1672 году, а Министерство магии было создано в 1707 году. Волшебники, выбравшие место расположения министерства, вероятно, знали об этих магических чудесах и хотели спрятать или защитить их. Вернувшись к своим мыслям, Эдвард спросил, имеют ли эти вещи какое-нибудь отношение к причине вашей смерти? Да, там же я обнаружил комнату пространства и времени. Однако в процессе их извлечения произошел несчастный случай, ответил Равина. Где ты их нашла? Это было место под названием Бермудский треугольник в вашем времени. Глава 100. Истинная личность смерти. Глава 100. Истинная личность смерти. Бермудский треугольник. Эдвард знал, что это таинственное место в северной части Атлантического океана, где исчезло множество магловских самолетов и летательных аппаратов. Однажды он посетил это место и заметил там странную пространственную рябь, и некоторое время изучал ее. Хотя он многое понял, но так и не смог до конца разгадать причину этого явления. А что насчет остальных? Где вы их нашли? Комната ума была обнаружена в Африке, зал пророчеств в Новой Зеландии, комната любви в Америке, а комната смерти в Греции. Подождите, вы сказали Греция? Вы столкнулись с чем-то странным в процессе? Поспешно спросил Эдвард. Откуда ты знаешь? Ответила Равина. Палата смерти находилась во владении греческого волшебника. Этот человек был чрезвычайно могущественным и к тому же очень безумным. Он говорил о том, что скоро станет богом, действительно станет бессмертным и сможет управлять силой самой смерти. Что случилось потом? Успокойся, ответила Равина Ривенкла. Я была легко побеждена и схвачена им. Однако он не убил меня сразу. Похоже, он хотел, чтобы кто-то стал свидетелем его восхождения к божественности. Он использовал какую-то очень сложную церемониальную магию, в основе которой лежала палата смерти. Поэтому я тайно изменила некоторые части церемонии, и он потерпел неудачу. Он умер у меня на глазах. Я должен был догадаться, что это был он, древнегреческий волшебник, Герпинеистовый, первый темный волшебник, создавший Василиска, и изобретатель Крестража, пробормотал Эдвард. Если я угадал правильно, он может стать богом в моей временной шкале. Но как он это сделал? Однажды он сказал мне, что в этой вселенной были другие боги, но они были вынуждены вернуться к фундаментальным законам этой вселенной. Теперь он мог солгать мне, но предполагаю, что это не так. Затем Эдвард прошелся взад-вперед, подперев рукой подбородок. Раз Герпию нужна была палата смерти, значит, эта реликвия должна быть связана с этими предыдущими богами. Или, возможно, то, что они оставили после исчезновения. Итак, судя по различным комнатам, раньше здесь были бог смерти, времени, пространства и судьбы. Комната ума может быть связана с интеллектом или мудростью. Так что бог мудрости – это могут быть мысли, знания, разум и дух. Или бог, связанный со всеми этими вещами. Затем есть комната любви. Бог любви? Нет, в древних рунах и многих других языках любовь может быть истолкована как опека или защита. Нет, она также может быть интерпретирована как жизнь. Следовательно, бог жизни. Это объясняет, почему, пожертвовав собой, Лили Поттер смогла защитить своего сына от смертельного заклинания, такого как убийственное проклятие. Ее поступок подпадает под категорию оберега и защиты жизни. Итак, имея время, пространство, жизнь, смерть, разум и мудрость, у нас есть все необходимые компоненты для создания вселенной и живых существ, чтобы она процветала. И не только это. Если катаклизм произойдет, как заявил Герпий, эти вещи могут понадобиться им, чтобы стабилизировать вселенную от разрушения или чего-то еще. Что касается Герпия, он должен создать способ, который позволит ему поглотить или слиться с законами смерти этой вселенной и стать богом. К несчастью для него, даже после успеха, он застрял в загробном мире, не имея возможности насладиться всей этой силой. И теперь он хочет найти способ сбежать, а для этого ему необходимо активировать узлы лей-линий. И в этих дарах смерти могут быть даже какие-то ловушки. Чтобы обезопасить себя, в будущем я буду располагать их на большом расстоянии друг от друга. Закончив разговаривать с самим собой вслух, Эдвард посмотрел на Равину, которая пристально смотрела и слушала его, и спросил, «Ты помнишь магию, которую использовал Герпий?» «Да», — ответила Равина. Затем она взяла серую нить со своего виска и взмахнула ею в воздухе, показывая то самое воспоминание. Эдвард увидел похожего на змею старика с длинной белой бородой, держащего длинную трость со змеиным узором на вершине. Казалось, он использовал ее как палочку. В центре комнаты находилась камера смерти, а вокруг нее бесчисленные странные письмена и символы, начертанные на полу и фресках. В одной части был небольшой холм из кристаллов. Сосредоточившись на этой части, Эдвард понял, что это души. «Дай-ка взглянуть, это древнегреческие чары, древние руны и даже язык драконов. Я не могу поверить, что Герпи также знал о магии драконьих песнопений. Он воссоздал дракона, как это сделал я, или нашел останки драконьей расы». Затем Эдвард продолжил анализировать чары. Он узнал и другие вещи, такие как язык дьявола, который он использовал для своего контракта. Однако многие вещи он также не узнал. Он предположил, что это были чары, основанные на давно исчезнувших языках, или же это мог быть язык, созданный лично Герпием неистовым для этой магии. Через час с лишним он наконец повернул голову и увидел, что Равина пристально смотрит на него. Подумав о чем-то, он криво улыбнулся. «Ладно, я обещал вам показать знания, которые я получил во время нашего обмена, но прежде мне нужен твой анализ этой магии». Равина продолжала смотреть на него еще несколько секунд, затем ответила: «На этот раз я буду доверять». Она взмахнула рукой, и появилась большая книга, которую она протянула ему. Эдвард бегло просмотрел ее и увидел все исследования Равины по обрядовой магии. Хотя она не могла распознать многие из этих заклинаний, после многих экспериментов она поняла более 50% из них. Кивнув головой, Эдвард достал круглую пластину и протянул ей. Эта пластина была той самой, которую он дал пожирателям смерти, предоставив им доступ к своей библиотеке. Знания о том, как управлять этой металлической пластиной, появились в ее сознании. Затем она спросила: «Почему моя власть временно находится на 4-м уровне? Не будь жадиной. Только у меня есть доступ 5-го уровня, и только у моей семьи есть доступ 4-го уровня. То есть, ты хочешь сказать, что если я стану твоей женой, то у меня будет доступ 4-го уровня, и даже, возможно, 5-го уровня? Кашель, я мужчина, которого невозможно привязать к одной женщине. Это прекрасно, если у тебя будет много женщин, пока я буду главной. Давайте сменим тему. Откуда взялась ваша болезнь? Покажите мне источник, и я, возможно, смогу найти решение». Равина окинула его глубоким взглядом, а затем сказала: «Источник моей болезни пришел из того же места, что и комната времени и пространства. Вы имеете в виду Бермудский треугольник? Что именно там находится?» Глава 101. Направление – вперед. Глава 101. Направление – вперед. Равина и Эдвард аппарировали в Бермудский треугольник. Присмотревшись, Эдвард понял, что он похож на его временную линию, с теми же странными пространственными колебаниями. Затем он увидел, как Равина достала какой-то предмет, после чего перед ними возник вихрь. Затем они вдвоем вошли в вихрь. Вскоре после этого Эдвард оказался в очень темном месте, поэтому он использовал чар Люмос, чтобы увидеть окружающее их пространство. Существует отдельное пространство, связанное с Бермудским треугольником. Я так и не обнаружила его в своей временной линии. Я использовала зал пророчеств, чтобы усилить свою магию прорицания и найти все различные комнаты. После прибытия сюда я создала алхимический предмет, который помог мне войти в это место. Не отставай, впереди еще много пути. Эдвард поспешил за ней. После более чем 30 минут ходьбы Эдвард увидел зрелище, которое он, вероятно, никогда в жизни не забудет. Перед ним была большая воронка, а через нее – белый мир, полный искр. Каждая искорка была разной интенсивности, но все равно они сияли великолепно и красиво. Эдварду казалось, что он смотрит на звезды ночью, и от этого зрелища захватывало дух. «Что это?» – спросил он в шоке. «Хаос, мир за пределами нашего мира, или за пределами нашей вселенной. Его можно называть по-разному», — ответила Равина. «Ты имеешь в виду пустоту?» «Пустота — это хорошее название». Затем Эдвард вдруг начал громко смеяться, как сумасшедший, и даже несколько маленьких слезинок упали из его глаз. Равина не могла понять, потому ли, что он слишком много смеялся, или от чистой радости. Придя в себя, Эдвард сказал: «Согласно моей теории, существуют миры, вселенные или измерения, полностью отличные от нашего, и между этими вселенными должно существовать нечто, пустота. Наконец, моя теория оказалась верной. Этого недостаточно, чтобы ты был так счастлив. Ты не понимаешь, все эти разные миры означают разные магические цивилизации и системы власти. Некоторые из них намного лучше наших, некоторые хуже, а некоторые совершенно другие. Тем не менее, это все еще совершенно новые знания. Глаза Равины загорелись после услышанного, а Эдвард тем временем продолжал выплескивать свои эмоции. Глубоко вздохнув, он сказал: «Одной из моих самых больших и амбициозных целей было путешествие в эти миры и получение их знаний. Но я знал, что это будет нелегко. Поэтому я изучал способ обретения бессмертием, чтобы иметь время для этого. И позже я решил завоевать планету и использовать мудрость всех волшебников и маглов, чтобы помочь мне достичь моей цели. Уже тогда я знал, что все будет непросто. Однако, благодаря этому открытию, я наконец-то вижу надежду на то, что моя цель будет достигнута. Поэтому я хотел бы искренне поблагодарить вас». Равина кивнула головой. «Как человек, который идет по тому же пути открытия сущности магии, я принимаю вашу благодарность». Эдвард глубоко вздохнул, его глаза изменились, они мерцали, когда он смотрел на Равину. «Хорошо, давай теперь разберемся с твоей проблемой. Расскажи мне, что произошло». Кивнув головой, она объяснила: «Когда я впервые пришла сюда, комната пространства и комната времени находились здесь, соединенные с вихрем. Казалось, что они медленно закрывают вихрь. Мне стало интересно, и я начала его изучать. К сожалению, во время одного из моих экспериментов что-то вышло из пустоты и проникло в мое тело. Эта странная сила начала заражать мое тело. Хотя мне удается предотвратить ее распространение, она постепенно ослабляет меня». Эдвард подошел к ней и с помощью своей палочки проверил ее рану. Вскоре он обнаружил черный свет внутри ее тела. Все ее тело заражено, включая кровеносную систему и магическое ядро. Это может объяснить, почему она так и не смогла преодолеть последний ограничитель. К счастью, ей удалось остановить распространение этой штуки на всю ее душу, и поражена лишь малая часть. «У тебя есть решение?» – спросила Равина. «Ну, если нет, ничего страшного. У меня было много времени, чтобы примириться со своей смертью. Просто обидно, что моя жизнь оборвалась так быстро, не успев сделать так много. Не нужно быть пессимисткой, у меня есть способ, просто нужно разобраться с кое-какими делами». «Действительно, какой способ?» «Прежде всего, ты должна отказаться от своего нынешнего тела». «Отказаться от моего тела? Ты хочешь использовать клона?» «Именно так, клонировать тебя и поместить твою душу в новое тело», — ответил Эдвард. «Это хороший метод, но все равно останется вопрос с моей душой. Вот в чем проблема. Я недостаточно хорошо понимаю эту странную вещь, чтобы удалить ее из твоей души. Поэтому лучшим решением будет использовать магию, подобную крестражу, и вырезать ту часть твоей души, которая заражена. Однако это сделает твою душу неполноценной. Хотя душа может медленно исцелять себя, этот процесс чрезвычайно долог по сравнению с человеческим телом. Поэтому нам нужно найти способ восполнить недостающую часть. Я думаю, что эликсир бессмертия может восполнить этот недостаток, но я никогда не проверял его, так что я не совсем уверен. Если ты хочешь найти способ восполнить душу, тогда нам нужно найти Салазара Слизерина. Его? Зачем? В моей временной линии он изобрел способ превращать маглов в чистую энергию души и кристаллизовать ее. Именно по этой причине Годрик Гриффиндор ненавидит его и постоянно пытается убить. В таком случае, давай навестим его и других основателей. Затем мы сможем переместиться в мою временную линию, чтобы вылечить тебя. Вздох. Я должен был приехать со всем своим исследовательским и лабораторным оборудованием. Мне нужно сделать мысленную заметку на будущее. А как насчет изучения пустоты? Это может подождать, пока мы не вернемся в мою временную линию. Я уверен, что этот вихрь существует и там. Ну, это может быть и не так, — ответила Равина. Что ты имеешь в виду? Хотя я убрала комнаты пространства и времени только потому, что отчаялась найти способ жить и хотела изучить все таинственные комнаты, чтобы найти решение своей проблемы, я все еще беспокоюсь о вихре. Итак, после перемещения комнат я все еще проверяла его и обнаружила, что он медленно закрывается сам по себе. Комнаты действовали как усилители этого процесса. Значит, есть вероятность, что они уже закрылись в моей временной линии, — добавил Эдвард. В таком случае, нам просто нужно будет вернуться сюда после того, как ты исцелишься. Нет необходимости в стольких хлопотах. После того, как мы получим информацию от Слизерина, мы сможем вернуться сюда, чтобы учиться. По моим расчетам, я смогу продержаться от 10 до 15 лет. Эдвард нахмурился. Ты должна понимать, что чем дольше мы будем тянуть с лечением, тем большая часть твоей души будет затронута. Я знаю это, но у меня такое чувство, что в моей душе медленно происходит таинственная перемена из-за этой странной вещи, и это хорошая перемена. Поэтому я планирую позволить ей произойти. После того, как я получу новое тело и исцелю свою душу, я снова поглощу эту странную вещь и позволю ей медленно трансформировать меня, а когда я больше не смогу терпеть, я воспользуюсь тем же методом, чтобы отсечь ее от себя. Затем я буду повторять этот процесс снова и снова, пока трансформация не закончится. Услышав это, Эдвард не пытался убедить ее в обратном, так как он, вероятно, сделал бы то же самое в такой ситуации, с той лишь разницей, что он был бы более осторожен и экспериментировал бы на других людях, прежде чем делать это на себе. Согласившись, они отправились на встречу с другими основателями того времени. Глава 102. Второй тест на межпространственные путешествия. Глава 102. Второй тест на межпространственные путешествия. Вскоре после этого Эдвард и Равина отправились на встречу с разными основателями, чтобы провести обсуждение и обмен мнениями. Процесс прошел более гладко, чем Эдвард ожидал, потому что все они действительно уважали Равину Ривенкла. Поэтому, без каких-либо трудностей, он научился нескольким вещам от каждого из них. У Слизерина он научился магии кристалла души, а также многим другим видам темной магии. Хотя магия кристалла души позволяет Эдварду превращать души в чистую энергию, которую можно поглощать без всяких примесей, с этой магией было еще много проблем, которые ему нужно было устранить самому. В Гриффиндоре он приобрел много навыков при использовании магии. Навыки не менее важны, чем использование сильной магии, поскольку они могут позволить более слабому противнику победить гораздо более сильного. Прекрасным примером навыков является воспоминание, которое Эдвард увидел у Годрика Гриффиндора во время одной из дуэлей со Слизерином. Первый использовал акция, чтобы забрать у Слизерина его палочку, тем самым обезоружив последнего без использования чары Экспеллиармуса. У Пенелопы Пуффендуй он научился чарам и рецептам, связанным с едой. И дело было не только в том, что еда, которую она готовила, была вкусной, но и обладала другими свойствами. Ее еда помогала регулировать работу организма, чтобы волшебники и маги были здоровы. Она успокаивала разум людей и позволяла им быть в наилучшем состоянии для учебы или других занятий. Ее пища могла ускорить способность волшебника создавать ману. И в отличие от зелья Эдварда, еда была превосходной на вкус и имела меньше побочных эффектов на организм. Конечно, она была не так эффективна, как зелье. Однако при ежедневном употреблении она могла компенсировать это. Эдвард многому научился, если говорить о магической диете, и был вдохновлен для создания нескольких зелий, основанных на некоторых рецептах, которые он узнал от нее. Что касается Пенелопы, то после встречи с Эдвардом у нее появилось желание осуществить свою мечту и построить Хогвартс в этом времени. Она пригласила остальных помочь, но, к сожалению, только Гриффиндор принял ее приглашение. Но Эдвард помог ей написать книги для разных учебных программ. После этого Эдвард вернулся в Бермудский треугольник, чтобы изучить вход в пустоту. Оказавшись там, ему предстояло решить две проблемы для достижения межпространственных путешествий: суметь войти в пустоту самостоятельно, без помощи входа, и выжить там. Первую проблему было проще решить. С двумя величайшими умами магического мира, работающими вместе, добавив к этому предыдущее исследование Равины о входе, им потребовалось всего полгода, чтобы найти способ открыть портал за пределы Вселенной, в пустоту. Вскоре после этого возникла настоящая проблема – найти материал, способный выжить в пустоте. Согласно тестам, проведенным этими двумя, все, что они туда отправляли, мгновенно разрушалось. Неважно, какие металлы или руды, они были уничтожены. Будь то душа или мана, они также были уничтожены. Эдвард даже попробовал послать туда силу закона из даров смерти, и она тоже была уничтожена. Хотя этот процесс занял около 48 часов, единственной вещью, которой удалось пережить пустоту и вернуться в целости и сохранности, был философский камень. Даже малый камень продержался всего 3 месяца, прежде чем был уничтожен в пустоте. Получив этот результат, Эдвард и Равина начали использовать трансмутацию для создания специального металла, основанного на свойствах большого философского камня. Им потребовалось почти 10 лет, чтобы добиться успеха, и в процессе эти двое путешествовали в разные временные эпохи в поисках знания и встреч с разными знаменитыми волшебниками истории. Как только им это удалось, Эдварду пришлось вернуться в свою собственную временную линию, так как тело Равины стало разрушаться быстрее, чем она предполагала. К счастью для него, несмотря на то, сколько времени он провел в пути, с момента начала его путешествия прошло всего 6 часов. Отведя Равину в лабораторию для клонирования, он убедился, что с ней все в порядке, прежде чем уйти. Поскольку она могла самостоятельно отсечь зараженную часть своей души, ему не нужно было оставаться рядом. Сначала Эдвард проверил Бермудский треугольник в своей собственной временной линии. К сожалению, как и предполагала Равина, он был уже закрыт. Поэтому он вернулся ко входу в пустоту в ее временной линии. В следующем году Эдвард разобрал свои врата мира и восстановил их с помощью Мэджик-Ин. Такое название он выбрал для нового металла. Глядя на новые врата фиолетового цвета, Эдвард был очень доволен. Этот новый металл станет еще одной основой для его магической цивилизации, так же как виброниум для народа Ваканды. Моргана, приступи к первому испытанию. Отправь врата в пустоту, как прикажете. Пространство вокруг врат задрожало, прежде чем они полностью исчезли. Через час врата появились снова. «Каково состояние?» – спросил Эдвард. «Сэр, никаких признаков разрушения или поломок. Все чары работают в полном порядке. Никаких проблем с запасом или распределением энергии. Хорошо, теперь начнем вторую фазу теста». Эдвард вошел внутрь врат, а затем активировал их, чтобы снова войти в пустоту. «Моргана, начни разбрасывать зонды для поиска любых миров. Выполняю команду. Неизвестная ошибка. Неизвестная ошибка». Затем все врата начали неистово трястись. «Покажи мне диагностику ситуации», — крикнул Эдвард. «Сканирование. Обнаружена мощная сила, тянущая нас назад во Вселенную. Ты можешь определить источник притягивающей силы?» «Вычисляю. Неизвестно». Вздохнув, Эдвард просто ждал развития событий. Через несколько минут все остановилось. «Покажи мне изображение снаружи». Вскоре перед Эдвардом появилось видение окружающей обстановки. Он оказался в роскошном лесу, где все было зеленым. Перед ним была небольшая деревянная хижина, перед которой стоял старик. Старик, казалось, смог заметить взгляд Эдварда и сказал: «Вы можете выйти, молодой человек». Нахмурившись, Эдвард быстро оценил ситуацию. Затем он достал философский камень и проглотил. После этого он надел на палец кольцо, которое на самом деле было его единственным обскуром. Подготовившись, он вышел. Старик оглядел Эдварда с ног до головы и сказал: «Ты осторожен. Если ты сохранишь этот уровень благоразумия, ты не окажешься в такой ситуации». Не теряя бдительности, Эдвард спросил: «Кто вы, и почему вы притащили меня сюда?» Старик погладил свою длинную белую бороду и сказал: «Меня зовут Мердин, но я уверен, что ты знаешь меня как Мерлина. Вы Мерлин, известный как величайший волшебник в этом мире. Ну, титул немного преувеличен, но я действительно тот самый Мерлин». «Это честь для меня», — ответил Эдвард, но не терял бдительности. «Итак, сэр Мерлин, с какой целью вы позвали меня сюда?» «Потому, что ты был неосторожен. Что вы имеете в виду? Межпространственные путешествия — это не шутка, но ты отнесся к ним так небрежно. Первое, что ты сделал, это отправили зонд в пустоту. Ты хоть представляешь, насколько это опасно? Как бы ты ни был умен, ты должен был догадаться, что в пустоте обитают существа, способные жить. А что будет, если они обнаружат ваш зонт и отследят вас с помощью него?» Услышав это, Эдвард покрылся холодным потом. «И это не единственная ошибка, которую ты совершил. Пустота огромна настолько, что ты даже не можешь себе представить. Ты можешь провести миллионы лет, не найдя другого мира. Даже если ты бессмертен, можешь ли ты представить, какие страдания ты пережил бы за это время? И даже если ты найдешь другой мир, что тогда? Ты просто ворвешься туда. Если тебе повезет и ты обнаружишь слабый мир, все будет хорошо. Но если ты обнаружишь один из тех сильных миров с существами, которые могут контролировать пространство и время, они немедленно обнаружат ваше присутствие и схватят тебя. А с твоей слабой силой ты мало что сможешь сделать». Эдвард чуть не умер от смущения. Он был так увлечен своим открытием пустоты, что забыл обо всей осторожности в делах. Добавив к этому тот факт, что большую часть жизни все шло для него слишком хорошо, он был обеспечен сверх всякой меры. «И это еще не все», — продолжал Мерлин. «Даже если бы все прошло гладко и тебе удалось отправиться в другой мир, как бы ты вернулся в этот? Неужели ты думаешь, что той небольшой координаты, которую ты оставил в этом мире, будет достаточно, чтобы найти его из пустоты? Кроме того, предположим, что все прошло гладко, и ты успешно вернулся в этот мир. Как вы помешаете другим могущественным существам, которые могут путешествовать через пустоту, использовать вас, чтобы обнаружить нашу Вселенную и вторгнуться в нее? Молодой человек, вы намного лучше этого. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить себя, Эдвард сказал: «Спасибо, сэр Мерлин, за ваше наставление. Ну, раз ты понимаешь». Затем Мерлин достал из ниоткуда книгу и протянул ее Эдварду. С озадаченным выражением лица Эдвард бросил беглый взгляд на книгу и был весьма удивлен. Эта книга содержала множество заклинаний, которые помогли бы ему справиться со всеми проблемами, о которых говорил Мерлин. Он был очарован содержанием книги, и Эдвард вынужден был признать, что многие из этих заклинаний были далеко за пределами его понимания. Он всегда думал, что после разрушения третьего ограничителя он достиг той же высоты, что и Мерлин, но как же он ошибался. Он поднял голову, чтобы еще раз поблагодарить старого волшебника, но никого не было видно, даже старая деревянная хижина исчезла. Глубоко вздохнув, он все же произнес вслух слова благодарности, затем вернулся к своим вратам и ушел. Тем временем внутри хижины Мерлин наблюдал за уходящим Эдвардом, разговаривая сам с собой. Интересно, как далеко может зайти этот талантливый юноша? Пустотная форма жизни, вселенское существование, существо Нексуса, или даже аспект, вот это было бы зрелище. Хо-хо-хо, я с нетерпением жду этого. Когда он преуспеет, эти старики больше не смогут сказать, что я обучил только Артура, о том как подняться на вершину пищевой цепочки. Тем временем в башне, похожей на тюрьму, красивая женщина со злым характером смотрела в окно. Она посмотрела в ту сторону, где исчез Эдвард, и пробормотала: «Неужели этот старик Мерлин одобрил кого-то нового?» Затем она усмехнулась: «Наверное, это какой-то невезучий парень, который просто умрет в пустоте». От автора: «Фух, какая длинная глава. Хочу сказать несколько вещей. Лично мне хотелось бы написать больше о взаимодействии Эдварда с основателями, о его подвигах в разных временных линиях, и показать развитие его романа с Равиной Ривенкла, так как я считаю ее главной героиней этой истории. К сожалению, я очень хочу, чтобы начались межпространственные путешествия, и уже написать об этом. Мир Гарри Поттера оказался длиннее, чем ожидалось, и мне еще предстоит написать о нем несколько вещей. Так что с этого момента темп повествования резко возрастет, а в основной временной линии, скорее всего, произойдет скачок на несколько лет. Глава 103. Революция идей. Глава 103. Революция идей. После встречи с Мерлином Эдвард вернулся в свою временную линию. Затем он провел следующие 3 дня, читая и разбираясь в чарах, которые содержала книга. Хотя он получил лишь начальное представление о ней, он был очарован ее содержанием. Например, одно заклинание позволяло ему использовать удачу, чтобы он всегда мог обнаружить мир в пустоте. Оно обладало свойствами, схожими с Феликс Фелицисом. Другое заклинание использует силу судьбы, чтобы иметь возможность обнаружить этот мир. Суть его заключается в том, что каждый человек рождается с судьбоносной звездой, и, отслеживая эту звезду, Эдвард может найти дорогу домой из пустоты. Увидев это, он сразу же подумал о Гарри Поттере. Как избранный этой вселенной, его судьбоносная звезда должна быть уникальной и самой лучшей для отслеживания. В книге было еще много всего, и Эдвард знал, что ему потребуется много времени, чтобы полностью понять ее содержание. И после своего предыдущего опыта он стал более осторожным. После этого он связался со своей тетей. «Все ли готовы?» «Да, тебе просто нужно сделать свою часть работы», — ответила Амелия. «Хорошо». На большом стадионе проходило собрание, на котором присутствовали 1000 волшебников со всего мира. Многие люди ждали с затаенным дыханием, глядя на стадион в центре. Вокруг стадиона было множество камер, как магических, так и технологических, снимающих и фотографирующих это событие. Вскоре после того, как все успокоились, на стадионе появилось красное пламя, а в центре появился Эдвард, одетый в дорогой костюм и длинную ветровку. Все зрители начали аплодировать после его появления, и это продолжалось добрых 5 минут, прежде чем они затихли. Я знаю, что многие из вас собрались здесь, чтобы увидеть, какое революционное изобретение я придумал на этот раз, но, к сожалению, это не причина для этого собрания. Тем не менее, я считаю, что то, что я сейчас скажу, гораздо важнее любого возможного изобретения. Толпа выпрямилась, слушая. Эдвард продолжил: В нашем обществе что-то не так, мы, волшебники, можем подчинять себе стихии природы, мы можем играть с душой, путешествовать в пространстве и времени и даже победить смерть. И все же мы вынуждены прятаться в уголке мира, как крысы в канализации. Есть ли в этом какой-то смысл? Эдвард сделал небольшую паузу, чтобы все смогли осмыслить его слова. Мы вынуждены скрывать свою необычную природу перед всем миром. Хуже того, иногда нам даже приходится расплачиваться за ее разоблачение. Если кто-нибудь из вас, присутствующих здесь, разоблачит магию среди немагов или использует магию для причинения вреда немагу, даже если ваши действия были оправданы, вы будете заключены в тюрьму за свои действия, а в некоторых странах вам может грозить даже смертная казнь. Аудитория задумалась над его словами и вздохнула, поняв, что он прав. Я уверен, что многие из вас винят в этой ситуации обычных людей, но я могу сказать вам, что я здесь не для того, чтобы распространять идеи ненависти к немагическим существам или превосходства над ними. В прошлом веке два человека пытались использовать такой метод, и история доказала, что их идеи, основанные на превосходстве, не являются правильным путем. Поэтому я здесь, чтобы предложить альтернативное решение – интеграцию. Интеграция общества волшебников с немагическим. Сочетание положительных качеств каждой стороны для создания чего-то нового, чего-то лучшего. Эдвард снова сделал небольшую паузу, чтобы дать аудитории возможность обдумать его слова. Я знаю, что многим из вас интересно, что нам, волшебникам, может предложить немагический мир. Я покажу вам. По взмаху его палочки на стадионе появилось большое изображение, на котором было показано развитие науки и техники за последние 100 лет. Без использования магии или каких-либо экстраординарных способностей они создали способы путешествий, которые быстрее наших карет, способы летать в небе, лекарства для лечения болезней, способы глобального общения друг с другом. Они даже начали исследовать огромную вселенную. Некоторые из этих достижений – это то, о чем мы, волшебники, даже не мечтали, не говоря уже о попытках. А теперь представьте, что если мы заставим магический и немагический мир работать вместе, то сможем достичь всего, чего только можно. Представьте, если мы сможем использовать науку и технологию, чтобы восполнить недостаток магии, или использовать магию, чтобы создать технологию дополнения. Представьте себе мир, который мы могли бы построить вместе. Такое будущее было бы не только прекрасным, но и полным бесконечных возможностей. Эдвард огляделся вокруг, и с помощью быстрого использования легилименции обнаружил, что большинство людей согласны с его словами, но некоторые сомневающиеся не считают, что объединение магии и технологий необходимо. Они считают, что все, что может сделать наука, магия может сделать лучше. Я знаю, что некоторые из вас не убеждены в моих словах, поэтому я проведу демонстрацию. Кто-нибудь знает ведьму по имени Лили Поттер? Аудитория кивнула головой. В последние несколько месяцев Министерство магии Великобритании чествовало ее за самопожертвование в борьбе с Волан-де-Мортом. Кроме того, многие СМИ освещали ее историю и ее героические поступки. А что, если я скажу вам, что мне удалось вернуть ее к жизни с помощью магии и технологий? Аудитория затаила дыхание. Многие подумали, что Эдвард шутит. В конце концов, он говорил о воскрешении мертвых. Многие люди потеряли близкого человека. И даже если нет, это не может быть гарантией на будущее. Эдвард улыбнулся, а затем сделал взмахи рукой. Вскоре пол сцены зашевелился, и кто-то медленно поднялся на сцену. Зрители снова ахнули, узнав ее лицо из газеты. Больше всех были потрясены члены Ордена Феникса, ведь Лили когда-то была их спутницей. Гарри Поттер, который присутствовал на этом собрании вместе со своим крестным отцом Сириусом, задрожал, увидев лицо Лили. «Вот она, дамы и господа, во плоти. В своем стремлении понять смерть, я понял, что для воскрешения кого-то необходимы две вещи – тело и душа. Душа может быть достигнута с помощью магии, но что бы я ни делал, я не мог воссоздать совершенное человеческое тело. Поэтому в поисках идеи и вдохновения я обратился к немагическому миру. Там я обнаружил технологию клонирования или возможность копировать целого человека с помощью одной капли крови. Таким образом, я объединил преимущества двух миров, чтобы создать это чудо, которое вы видите перед собой. Во время всего монолога взгляд Лили был сосредоточен только на одном, на ее сыне. После того, как Эдвард кивнул ей, она аппарировала рядом с Гарри и Сириусом. «Гарри, мой сын, «Мама, это действительно ты?» Затем оба бросились друг к другу в объятия, обнимая друг друга так, словно они были единственными существами в мире. «Разве это не прекрасно?» Голос Эдварда эхом разнесся по всему стадиону. «Такое чудо стало возможным только потому, что я решил объединить два разных, но дополняющих друг друга мира. Итак, мои друзья-волшебники и ведьмы, сегодня я приглашаю всех вас помочь мне создать мир, в котором такие чудеса происходят каждый божий день». Глава 104. Расширение влияния. Глава 104. Расширение влияния. В одном из классов Хогвартса все члены Ордена Феникса были вместе, окружая Лили. Однако два человека отсутствовали. «Альбус, с ней что-то не так?» – спросила МакГонагалл. «Нет, ее тело, разум и душа в порядке. С ее воскрешением все в порядке. Ну, насколько мне известно», – ответил Дамблдор со вздохом. Остальные члены клуба вздохнули с облегчением, особенно Сириус и Гарри. Затем все члены начали разговаривать и задавать вопросы. «Лили, а что насчет Джеймса? Он был воскрешен вместе с тобой?» – спросил Сириус. «К сожалению, нет», – ответила Лили. «Почему нет?» Лили просто пожала плечами. Учитывая личность Эдварда и отсутствие с ней по здесь сегодня, несколько человек могли догадаться о ситуации. Они тайно вздохнули, осознав, что положение Ордена еще больше ухудшилось. И больше всех этой ситуации обеспокоен Дамблдор. С идеями Эдварда о мире и единстве, он не знал, сколько членов Ордена согласны с его идеалами, даже он был искушен. Хотя он знал, что, несмотря на это, эти члены будут следовать за ним, он не хотел заставлять их делать определенные вещи против их желания. В конце концов, Орден был создан для борьбы с вредом, который Волан-де-Морт причинял магическому миру. Прошел месяц после первого собрания Эдварда. С тех пор у него их было столько, что трудно сосчитать. Он путешествовал по всему миру, по всем континентам. Он побывал во Франции, Германии, Италии, Испании, США, Канаде, Южной Америке, России, Китае, Египте, Нигерии, Южной Африке, Алжире и так далее, чтобы распространять свои идеи в магических сообществах. И каждый раз, когда он проезжал мимо одной из этих стран, он собирал огромное количество волшебников, которые верили и разделяли его видение будущего. И он не просто говорил с ними, а показывал им, чего они могут достичь. Он проповедовал о необходимости дальнейшего расширения магических знаний путем изучения магии как науки. Он заманивал многих людей бессмертием и возможностью воскрешать своих близких. Он показывал своим последователям свою библиотеку и ввел систему очков вознаграждения, которую использовал для пожирателей смерти. Он проповедовал о создании могущественной империи, простирающейся через галактики и измерения. В какой-то момент Эдварду показалось, что он, Иисус Христос, проповедующий о словах Бога. Некоторые из его последователей даже начали поклоняться ему как Богу. Конечно, не все шло гладко. «Сэр, мы обнаружили различные группы мятежников», — сказал один из последователей. «То, что они не согласны с моими идеями, не означает, что они мятежники». «Где они?» — спросил Эдвард. Ему показали карту разных частей света. Он посмотрел на нее и сказал: «Мобилизуйте команду, чтобы поймать их всех одним махом, а я лично пойду за самой большой группой. Помните, мы можем ранить их, но не убивать». «Сэр, почему мы должны быть снисходительны к этим повстанцам, этим людям? До сих пор наша революция обходилась без кровопролития, и мы должны стараться оставаться таковыми. Эти люди – просто заблудшие души, и если им дать достаточно времени, они примут наши идеи. Более того, даже если они не сделают этого, их все равно можно использовать как материал для экспериментов». После этого Эдвард взял группу последователей и отпарировал в Австралию. Вскоре им удалось выследить эту группу. Эдвард посмотрел на эту группу из тысячи волшебников и сказал: «Новые изменения в магическом мире неизбежны, и ради блага всего волшебного рода, зачем сопротивляться? Эдвард Боунс, ты мог одурачить всех этих людей, но это не изменит того факта, что ты всего лишь жаждущий власти темный волшебник, такой же как Волан-де-Морт и Гриндевальд. Как вы смеете сравнивать нашего лидера с этими подонками?» – закричал один из последователей. Однако Эдвард поднял руку, чтобы удержать их от необдуманных поступков. «Жаль, что мы не смогли найти общий язык». Затем он посмотрел на своих последователей и сказал: «Не вмешивайтесь». Он медленно пошел к этой группе волшебников, и как только он сделал первый шаг, эти волшебники атаковали. Более тысячи огней разных цветов обрушились на Эдварда. Однако, даже не используя щит, он остался невредим. Поэтому он продолжил свой путь к этой группе, а его последователи с трепетом наблюдали за ним. Так это и есть сила магических вен человека-дракона, дают мне невообразимую сопротивляемость магии. И это лишь одно из многих преимуществ. По мере того, как Эдвард медленно приближался, лидер этих групп волшебников становился все более напуганным, поэтому он закричал: «Не прекращайте стрелять, он всего лишь человек». «Разве?» – спросил Эдвард, который мгновенно появился перед лидером, заставив его сделать шаг назад. Не обращая внимания на лидера, он посмотрел на людей позади него и сказал: «Братья и сестры, положите свои палочки и присоединяйтесь ко мне в создании нового и прекрасного мира». Услышав это, многие засомневались, поэтому Эдвард воспользовался этой возможностью. «Вы должны были слышать о моих деяниях. Я всегда принимал людей, присоединяющихся к моему делу, даже если они ранее поднимали руки против меня». Через несколько секунд один человек вышел из группы и встал позади Эдварда. Затем, один за другим, люди шли за ним, пока не осталась только половина из них. Что касается оставшейся половины, то они стиснули зубы и подняли свои палочки. Вздохнув, Эдвард достал свою палочку и произнес: «Одурманивание». Появился белый свет и окутал всех этих волшебников, включая лидера. Затем он приказал своим последователям позаботиться о потерявших сознание волшебниках, а Эдвард вернулся на свою базу в Англии. Однако вскоре после его прибытия Снейп вошел в его комнату отдыха с новостями. «Что случилось, Северус?» «Дамблдор исчез». «Что значит исчез?» «Я имею в виду, что он полностью исчез из поля зрения. Его нельзя найти даже в карте мародеров, которую ты передал мне для присмотра». Эдвард нахмурился. «А как насчет других членов ордена? Их нынешнее местонахождение известно». Эдвард постучал пальцами по стулу, размышляя про себя. «Значит, вот какой выбор ты сделал, тогда я буду готов. Я уверен, что наша битва войдет в учебники истории». «Пока не обращай внимания на Дамблдора», — приказал Эдвард. «Теперь, когда магический мир завоеван, пришло время сосредоточиться на магловской стороне». Глава 105. Сопротивление и. Глава 105. Сопротивление и. Эдвард сидел в комнате с некоторыми из своих самых доверенных лиц и подчиненных. «Сэр, мы получили новости из Макгловского аналитического центра, что все прошло по плану. На данный момент мы контролируем всех политических лидеров мира, взяли под контроль коды запуска ядерных ракет и разоружили большинство вооруженных сил. Кроме того, мы контролируем все крупные финансовые учреждения и средства массовой информации», со спокойным лицом сообщила Беллатрис. «Как мы всего этого добились?» – спросил Джош Дилтон. Многие люди смотрели на него странно, что заставило его немного смутиться. Он – новый член круга, которого только что повысили в должности благодаря его выдающимся достижениям в Легионе Оборотней. На самом деле это было довольно легко. Многих из этих могущественных людей заманили обещанием бессмертия, некоторым подделали память, на других наложили проклятие Империуса, некоторые подписали контракты души. Что еще важнее, мы не дали им шанса среагировать и нанесли удар в одно и то же время. Джош Дилтон кивнул головой, в то время как у Эдварда было задумчивое выражение лица. «Я предполагаю, что за всеми этими хорошими новостями стоит какое-то «но». Вы правы, сэр. Группа солдат, вооруженных современным тяжелым оружием, внезапно исчезла вместе с несколькими атомными подводными лодками. Самое странное, что они были из разных стран мира. Вы хотите сказать, что они заранее знали о наших планах и действовали до того, как мы добрались до них? Вы хотите сказать, что среди нас есть предатели?» – спросил Снейп. «Это может быть непростой акт предательства», – добавил профессор Флитвик. «Поскольку эти люди были из разных частей света, они могут быть тайной организацией или каким-то альянсом». «Флитвик прав», – сообщила Беллатрис. «Из файлов, которые мы извлекли из ЦРУ, Ми-6, КГБ, Моссада и Центрального отдела внешних связей Китая, следует, что эти страны обнаружили существование волшебников после Первой мировой войны и тайно готовились к этому. Они провели исследования, чтобы оценить угрозу, которую волшебники представляли для магловского общества. Более того, они промывали мозги и обучали детей, чтобы те проникали в магические школы по всему миру, чтобы шпионить за волшебным миром и красть знания. Обладая этими знаниями, они тайно готовили волшебников, преданных своим странам, усыновляя детей и сирот с магическими способностями и промывая им мозги в раннем возрасте. Другая тактика, которую они использовали – угрожать некоторым маглорожденным волшебникам, их семьям и близким. Большинство людей в зале были шокированы, услышав это. Все они думали, что международный статут секретности не позволяет волшебникам всего мира раскрываться перед маглами, но это было лишь ложное чувство безопасности. Высшие эшелоны магловского общества давно знали об их существовании и готовились на случай, если между двумя сторонами разразится война. Тогда многие вспомнили идеалы Эдварда о том, что волшебники должны не прятаться, а интегрироваться в общество и стремиться к самосовершенствованию. Эта информация сделала убеждения этих последователей более благочестивыми. «Есть еще один вопрос», — сказал Эдвард. «Как могли солдаты с тяжелым вооружением, таким как танки и реактивные ракеты, внезапно исчезнуть без следа, особенно с учетом того, насколько стремительной была наша атака? Наша текущая теория заключается в том, что один волшебник использовал чары необнаруживаемого расширения на чемодане, затем чары уменьшения, чтобы уменьшить размер этих предметов, и поместил их внутрь. Итак, вы хотите сказать, что в этом огромном мире существует чемодан, полный солдат и современного оружия?» — резюмировал Эдвард. Беллатрис только кивнула головой. Поразмыслив некоторое время, Эдвард сказал: «Свяжитесь с Николасом Фламелем и попросите его использовать гадание, чтобы найти этих людей». Через несколько минут Беллатрис сообщила: «Николас только что отправил нам местоположение. Однако, по его словам, он не смог получить визуальное изображение окрестностей, только местоположение. Поскольку в ситуации может быть какой-то неизвестный фактор, я пойду один», — сказал Эдвард. «Сэр, нет необходимости рисковать вашей жизнью. Лучше послать отряд, чтобы проверить ситуацию». Многие согласились с этим утверждением, однако Эдуард настоял на своем и использовал тот факт, что он не хотел терять ни одного из своих людей, когда их революция была так близка к успеху. Конечно, этот поступок еще больше усилил преданность его последователей. Эдвард оказался в холодной и горной местности в России. Снег полностью скрывал это место. Однако вскоре после того, как он прибыл в пункт назначения, его окружило множество волшебников. Несколько волшебников держали в руках чемоданы, и по взмаху их палочек из чемоданов появлялись бесчисленные солдаты и машины. Со спокойным выражением лица Эдвард посмотрел на всех солдат. Он быстро определил, что все они принадлежат к разным странам, расам и национальностям. «Около 50 000 солдат, то есть целый корпус», — подумал Эдвард. Затем его взгляд остановился на человеке впереди, он был командиром этой армии. Только взглянув на него, он понял, что это американец. «Я знал, что ты придешь один, Эдвард Боунс. Анализ, который мы сделали о тебе, был правильным. Ты, вероятно, пришел сюда только для того, чтобы показать свою военную мощь своим последователям, однако твоя самоуверенность станет твоей гибелью», — сказал американский командир. «О, что еще ваш анализ сказал обо мне? То, что, несмотря на то, что вы постоянно проповедуете об объединении не волшебников с волшебниками, но вы по-прежнему отдаете предпочтение волшебникам». «Я возмущен этими обвинениями», — сказал Эдвард. «Нет необходимости вести себя спокойно. Мужчины, стреляйте из оружия». На Эдварда начал сыпаться дождь пуль, стреляли танки, базуки и ракеты. Однако его тело окружал щит, блокирующий все эти атаки. На нем не осталось ни единой царапины. Однако во время этого процесса на его лице появилось хмурое выражение. «При таком темпе скорость уменьшения моей маны довольно заметна». Он поднял свою палочку и взмахнул ею в воздухе. Вокруг него появилось странное поле. Вскоре солдаты заметили нечто странное. Все их пули отклонялись от Эдварда и не касались его. Что касается Эдварда, то он удовлетворенно кивнул, поскольку это заклинание отклонения снарядов, которое он специально изобрел для борьбы с современным оружием. «Отряд волшебников, начинайте атаковать», — прорычал командир. Затем бесчисленные огни ударили в щит Эдварда. Поскольку эти чары не были метательными, на них не подействовало предыдущее заклинание. Тем не менее, эти атаки казались бесполезными. «Хаэм», — пробормотал Эдвард, заметив, как его щит медленно слабеет. «Вы, ребята, действительно изобрели обезоруживающее щит заклинание? В отличие от вас, волшебников, которые застыли и не прогрессировали сотни лет, мы глубоко изучили магию за последние несколько десятилетий и добились некоторых успехов. Хе-хе, сейчас вы заинтересовываете меня все сильней». Затем Эдвард изменил частоту своего щита на частоту магии драконьего напева, и он стабилизировался. Это действие взволновало всех волшебников, а также командира. «Хорошо, давайте закончим этот фарс», — объявил Эдвард. Глава 106. Сопротивление. 2. Глава 106. Сопротивление. 2. Эдвард посмотрел прямо в глаза одному из волшебников. Однако через несколько секунд тот закричал и замертво упал на землю. Они действительно разработали амулет, который накладывает блокировку на память человека. «Однако это не может полностью остановить меня», – пробормотал Эдвард. Затем он продолжил использовать лигилименцию, чтобы прочитать воспоминания этих волшебников, и каждый раз, когда ему это не удавалось, замок на их разуме немедленно убивал их. Во время всего этого процесса солдаты не переставали стрелять из своего оружия. Хотя пули и ракеты так и не попали в Эдварда, они все равно не прекращали своих попыток. Кроме того, другие волшебники продолжали стрелять в него заклинаниями. «Пока я истощаю его магическую силу, я буду окончательным победителем. Эдвард Боунс – это ключ, который склеивает нынешний магический мир. Если он умрет, они снова превратятся в отсталых крыс, прячущихся в углу и всегда боящихся, когда их обнаружат. Солдаты, продолжайте стрелять. Не забывайте, за что вы сражаетесь», – прорычал командир. Тем временем, после 10-й попытки Эдварду удалось взломать замок на их памяти. Итак, он приступил к чтению мыслей этих 200 элитных волшебников, обученных быть солдатами. Затем он вздохнул. Он увидел не только их знания, но и жестокие методы обучения. Этим волшебникам полностью промыли мозги и обращались с ними лишь как с оружием для этой глобальной организации, которая рассматривала волшебников как угрозу и планировала, как их нейтрализовать или убить. «Хотя это может быть лицемерно с моей стороны, позвольте мне освободить вас от ваших страданий, противодиаболика». Синее пламя окружило Эдварда и начало сжигать волшебников одного за другим. За несколько секунд более 20 из них были сожжены в пепел. Затем пламя трансформировалось в огромного демонического дракона с крыльями. И с этой трансформацией оно стало еще более смертоносным. После того, как было убито еще 50 волшебников, они, наконец, начали действовать. «Финита», — сказали все эти волшебники, создав защитные чары вокруг Эдварда и пламени демонического дракона. «Значит, эти ребята даже знают о том, что Гриндевальд чуть не уничтожил Париж в 1927 году. К несчастью для них, я не Гриндевальд». Эдвард взмахнул своей палочкой, и появилось еще одно демоническое драконье пламя, которое начало сеять хаос среди этих волшебников. Убив более 2/3 волшебников, Эдвард что-то почувствовал и огляделся вокруг, но ничего не увидел. Затем его глаза засветились, и он, наконец, увидел вокруг кучу солдат, прямо атакующих его щит. Технология маскировки? Нет, все не так просто. Кто-то заколдовал эти маскировочные костюмы с помощью заклинания дезиллюминационное заклинание. Комбинация магии и технологии. Интересно. Он взмахнул рукой, и земля под этими солдатами-невидимками превратилась в металлические пики, пронзая их, как сыр. Когда их тела упали на землю, они наконец-то стали видимыми. Однако через несколько секунд после этого щит Эдварда слегка дрогнул, и на одной стороне появилась крошечная трещина. Он нахмурился и посмотрел в ту сторону, откуда была произведена атака. Сначала он ничего не увидел, но после использования заклинания «Орлиный глаз» он увидел, что находится вдалеке. Снайперы? Нет, снайперы подпадают под определение снарядов, поэтому их атаки не должны долететь до меня, не говоря уже о том, чтобы повредить мой щит, если только эти пули не были магически зачарованы. Теория Эдварда вскоре подтвердилась. На его щите появилось множество мелких трещин. Хотя трещины мгновенно затягивались, солдаты сосредоточили всю свою огневую мощь в одном месте. «Должен сказать, что ваш план просто великолепен. Разместить чары антиаппарации, чтобы я не смог сбежать, и иметь снайперов, которые находятся вне досягаемости заклинаний. Этой тактики достаточно, чтобы убить большинство, если не всех волшебников в магическом мире. К несчастью для вас, я не просто волшебник». Он направил свою палочку в небо и активировал магию рода громовой птицы. Облака в небе собрались вместе, сменив солнечную погоду на пасмурную. В небе загремел гром, затем с неба сорвалась молния и ударила в одного из снайперов, мгновенно убив его. Вслед за этим с неба упало еще больше молний, убив всех снайперов вдалеке. Многие люди были потрясены, увидев это зрелище. Будь то последователи Эдварда, которые наблюдали за этой битвой, нет, резней, через хрустальный шар, или солдаты, которые на мгновение забыли выстрелить из своего оружия, Все они были потрясены. «Это сила Бога?» – спросил командир. «Нет, это сила магии», – ответил Эдвард. «Мне очень не нравится понятие божественность. Каждый раз, когда люди становятся свидетелями чего-то, что они не могут объяснить или постичь, они часто используют Бога в качестве объяснения. Для меня божественность символизирует невежество, страх перед неизвестным и ограничение разума. В любом случае, если в этом мире когда-либо существовал Бог, его судьбой будет однажды стать подопытным на моем столе для препарирования». Сказав это, Эдвард посмотрел в одну сторону и усмехнулся. С тех пор, как он узнал о личности смерти, многие страхи по поводу Бога исчезли. «Хорошо, давайте закончим этот фарс. Экспериламус». Из его палочки вылетел красный свет и ударил по солдатам. Затем все оружие в их руках разлетелось, танки перевернулись и упали им на головы. Эдвард поднял свою палочку в небо и сказал: «Усиление гравитации». После этого все вертолеты и истребители упали на землю и взорвались. Затем Эдвард медленно подошел к командиру и сказал: «У вас есть что-нибудь еще?» Однако на его лице не было страха. Громко рассмеявшись, командир сказал: «К несчастью для тебя, у меня еще есть последняя карта в рукаве». У Эдварда активировалась способность предчувствия опасности, и он поднял голову к небу. «Вы действительно приказали нанести ядерный удар, чтобы убить меня?» Каждый солдат, выбранный для этой миссии, был готов пожертвовать своей жизнью ради ее выполнения, и я в том числе, ответил командир с ухмылкой на лице. Он как будто чувствовал сладкий вкус победы. Эдвард покачал головой, затем его охватило пламя, и он мгновенно появился в метре от своего места. «Как ты можешь аппарировать?» – спросил командир дрожащим голосом. «Я никогда не говорил, что не могу аппарировать. Однако вам не нужно было беспокоиться о том, что я сбегу. В конце концов, цель моего прихода сюда – продемонстрировать своим последователям безграничный потенциал магии». Подняв голову, чтобы посмотреть на ядерную бомбу, летящую в его сторону, Эдвард сказал: «Знаете, почему я так люблю магию? Потому что она может идеально следовать законам физики со своими ограничениями и прочим. Но в то же время она может быть совершенно неразумной и делать необъяснимые вещи». Он поднял свою палочку, указывая на встречную ракету, и сказал: «Материя Петрификус». Затем, ракета остановилась на короткий миг и упала на землю, разбившись на бесчисленные кусочки. «Ты превратил ее в камень, неплохо, правда?» – сказал Эдвард с улыбкой. «Я разработал это заклинание специально для такой ситуации. В конце концов, даже ребенок знает, что самое мощное оружие человечества – это ядерная бомба». После этого Эдвард щелкнул пальцем, и более 50 000 солдат вместе с командиром заснули. «Что мне делать с этими ребятами?» – пробормотал он про себя. «Ну, их можно использовать для следующего шага плана». Глава 107. Вызов. Глава 107. Вызов. Из загробного измерения смерть смотрел на битву Эдварда и думал о чем-то.